«С чего так решила?» – уточнил, а сам свои щиты лихорадочно проверяю. Каким образом девушка увидела всполохи? Они же от всех глаз защищены. Заерзала саламандра на моем плече, словно чем-то недовольная. «Ты меня избегаешь», – печально улыбнулась княжна. «Чем провинилась? Что не так сделала?» «Ошибаешься?» – покачал головой и кивнул на стопку документов. «Работы много, и только», – прищурилась Софи. «Не совсем», – покачал головой и взял в руки карандаш, покрутил его между пальцев и продолжил. «Во время моего воздействия на твою огненную стихию между мной и тобой образовалась связь. Тебе об этом известно и те чувства, которые возникли, вследствие этого сложного плетения. Ты так в этом уверен?» Девушка задала неопределенные вопросы и с вызовом на меня посмотрела. «Что, черт возьми, она подразумевает?» «Никак не соображу, что ответить», взгляд застыл на ее глазах и отвести его никак не получается. Карандаш сломался, его осколок пропорол мою ладонь, а кратковременная боль меня отрезвила. «Софи, привязка никуда не исчезла и с этим необходимо что-то делать. В диагностической сети четко вижу эмоциональную связь между нашими источниками. К ней еще присоединились ящерки, непонятно для чего. Скорее всего, моя методика лечения затронула какие-то чувства. Медленно произношу, но мои слова не производят впечатления на княжну. Саша, ты собираешься уничтожить эту связь?» Чуть хрипловато произносит Софи. «Считаешь, что тогда все вернется, как прежде? Кстати, а что между нами происходило до того, как во мне проснулся стихийный огонь? Очень неприятные вопросы. Знает, куда бить, а полный ответ дать не в состоянии. Поймет, что вру. Думаю, нам от этого станет лучше», осторожно отвечаю, а потом продолжаю. «У нас с тобой что-то сродни приворотного зелья, которое работает сразу у двух людей. Недавно виделся с господином Вертлугиным и попросил его сварить антидот. Кстати, Валерий Семенович будет преподавать зельеварение. Ты на его занятиях будь внимательнее, если варево усиливать рунами, то оно даст больший эффект при правильном приготовлении и соблюдении рецептуры. Боже, что я несу? В сейфе две склянки с отворотным зельем. Нам его следует выпить, и связующие нас нити исчезнут. Ну, в теории, на практике еще не проверял. Однако, почему-то мне совершенно этого не хочется». Девушка тоже носик морщит, а сама размышляет. «Надеюсь, отказываться не станет. Или все же хочу, чтобы отказалась. Еще и моя саламандра как-то странно отреагировала. Такое ощущение, что когтями по сердцу провела. А если не сработает?» Медленно произнесла Софи. «Думаю, клин клином вышибают, и тебе придется повторить все то, что между нами произошло». Ее глаза затуманились. Она нечетко выразилась, но ее понял. Мгновенно нахлынули воспоминания, как ее обнаженную к себе прижимал, а непоправимое чуть-чуть не случилось. «Боги, как только удержался, боюсь, на такой подвиг не отважусь, самоконтроля не хватит, в особенности зная, что Софи ничего не угрожает. Правда, случись такое, и за свою жизнь не дам ломаного гроша. Нет, этот вариант неприемлем, да и не простит девушка, когда напускное чувство исчезнет. Я к Софи слишком хорошо отношусь, чтобы так поступить». Неожиданно кольнула пугающая мысль, что чувство настоящее. Даже выругаться захотелось, а лучше напиться. Действительно, ощущения неизвестные, никогда и ни с кем такого не испытывал. Интрижек, скоротечных романов и даже длительных отношений было немало. Взять ту же Островскую, с которой бы не прочь продолжить общение, но она сама решила оборвать нашу связь. «Пойми, сейчас чувствуем страсть, но так как люди разумные, то с ней боремся», медленно произношу, ощущая, что и Софи сдерживает порыв броситься в мои объятия. «Ну, на всякий случай заготовил пару заклинаний, в том числе и воздушный щит, дабы не допустить близости. Боюсь только, что ни одно плетение не устоит против той, которую мой источник считает своей половинкой. Это все равно, что против самого себя действовать. Если так настаиваешь, то давай свое зелье», неожиданно согласилась девушка. «Выпью его, и ты поймешь, кто прав». «Вот и умничка», выдохнул я и дотянулся до дверцы сейфа. Достал склянки с варевом, откупорил их и одну подвинул на край стола. «Это твоя, предлагаю употребить отворот одновременно». «Как скажешь», глядя мне в глаза, ответила княжна, осторожно приблизилась, взяла в руку склянку и поднесла к губам. «Готов?» Софи улыбается и убеждена, что зелье не поможет. «Почему она так уверена?» «Да, готов», ответил ей и тоже поднял пробирку с зельем, но на уровень глаз. «Пьем», скомандовал и опрокинул склянку, выливая тягучее содержимое сразу в горло. Отвратительное на вкус зелье, но оно даст возможность мыслить здраво и не смотреть на Софи масляным взглядом, который приходилось маскировать. Интересно, почему девушка пришла и отважилась на такой разговор, да еще не побоялась остаться наедине, настолько уверена в своей силе воли, что победит влечение, или безоговорочно доверяет мне, а может, решилась на совсем другое, но хочет, чтобы я в ее чувствах убедился. Вопросов много, а ответы узнать удастся только после того, как варево господина Вертлугина сработает. Осталось пара минут, плетения уже начали действовать, и мне немного грустно, что вскоре лишусь к Софи такого сильного чувства. Глава 16. Сложности в отношениях. События глазами Софи Коршуновой. Княжна невозмутимо выпила предложенное врачевателем зелье. В этом весь господин Воронов, мало кому доверяет и чувства от себя гонит. А девушке прекрасно видно, как он переживает и мучается, но не признается, гад этакий. Взять бы стопку бумаг, да по башке его упрямой треснуть. Кому расскажи, не поверит, чтобы она за кем-то бегала и уговаривала. За ней постоянно ухаживают, признаются в любви и чего только не обещают. На балах приходится строить из себя ледяную и неприступную принцессу. Брат говорит, что получается неплохо. Отец не очень доволен, когда она с отпрысками из могущественных кланов себя ведет холодно. Но ей еще никто не нравился, а даже если и случалась мимолетная симпатия, то только до того момента, как парень или мужчина открывали рот. Слащавые речи ее не трогали, а неискренность раздражала до коликов. Правда, были и такие поклонники, которые перли нахрапом и желали ее заполучить всеми доступными средствами. Это самые опасных, по-настоящему ей симпатизировали и искренне говорили про любовь. Но и среди этих господ она не видела своего мужчину, с которым согласна делить горе и радость. Самое интересное, что первый раз встретив господина Воронова, когда тот ее лечил, она посчитала странное беспокойство внутри и чувство неловкости ничем иным, как побочным действием. Не признавалась себе и позже, что по уши влюбилась, не понимала, почему испытывает такие противоречивые чувства к Кати Островской и Натали. Ой, да чего там говорить, она японочку в какой-то момент на дух перестала выносить. Минако веселая и симпатичная, готова радоваться жизни и со всеми напропалую флиртовать, не скажешь, что принцесса. И ведь именно она пришла в Петербурге в покои Софии и откровенно с ней поговорила. Дело происходило поздним вечером, на улице моросил противный дождик, княжна прохаживалась по комнате мрачнее тучи и искала причину тягости на душе. Вот тогда-то и постучала в дверь Минако. «Не выгонишь», — улыбнулась японочка, одетая в кимоно и внимательно рассматривая подругу. «Проходи», — коротко предложила Софи. «Чего такая грустная? Ревность мучает», — с порога перешла в наступление Минако. «С ума сошла», — отмахнулась княжна. «С чего бы мне кого-то ревновать? Настроение сродни погоде», — кивнула в сторону окна. «Понимаю», — присела японочка на диван. «Как насчет выпить и поговорить? Чай, кофе?» — вежливо предложила Софья, мысленно простонав и мечтая остаться одной. Княжна никого не желала видеть. Недавно брата не впустила, служанок прогнала, а вот с гостьей империи не смогла так поступить, наверное, из вежливости. А еще стало интересно, почему она испытывает к ней вражду. Вроде бы сдружились, нашли общий язык, но чем дальше, тем отчетливее понятно, что Минако ее сильно раздражает. «Вина», — усмехнулась японочка и вытащила бутылку из складок кимоно. «Это вино из слив, называется умесю, сладкое и очень вкусное. Тебе понравится. Пьется легко, но валит с ног. Похмелья от него не будет, зато мысли в голове прояснятся, но через пару дней не раньше. Впрочем, думаю, мы с твоей проблемой быстрее разберемся». «У меня нет проблем. Немного резче, чем требовалось», — ответила Софья. Минако улыбнулась и не стала ее разубеждать, только попросила: «Неси бокалы, устроим посиделки». «На полу», — уточнила княжна, мысленно простонав, но потом решила, что выпить и впрямь стоит. Японочка не соврала, вино действительно оказалось вкусным и крепким. Уже после нескольких бокалов княжна ощутила, как напряжение ее отпускает, но раздражение никуда не исчезает. «Софи, хочу тебе сказать, что господин Воронов мне нужен только с научной точки зрения», — неожиданно произнесла Минако и чокнулась с бокалом подруги. «Он обладает уникальными знаниями и умениями. Намереваюсь их у него узнать и ничего более. Так что не считай меня соперницей». «Кем? С чего ты взяла?» — возмутилась княжна. «У меня есть глаза и ум», — краешком губ улыбнулась принцесса. Ты же мгновенно меняешься, когда появляется Александр. Ауру контролируешь, но блеск глаз скрыть не в силах. Бред. Покачала головой Софья и залпом выпила вино. В собственных чувствах княжна отказалась признаваться, но на душе стало немного легче из-за слов принцессы. Какая-то симпатия к врачевателю имеется, с этим спорить не стала, но сослалась на благодарность. Саша не раз их с братом выручал, приходил на помощь, а взамен ничего не просил. Правда, есть и толика обиды, что на нее не обращает внимания и держится ровно. А с Островской они выглядят вместе неплохо, красивая пара. В ту ночь княжна почти до утра не сомкнула глаз. Минака давно ушла, а девушка сидела на диване, обняв свои колени и размышляла. Пришла к выводу, что с Вороновым они никак не смогут быть вместе, и от этого ужаснулась. А потом приключилась беда с Островской. Софи за нее переживала, а видя, как Саша волнуется, а потом занимается лечением пострадавшей, то ощутила сильную ревность. Уехав же в столицу, этот чурбан и вовсе поверг княжну в уныние. Но мелькнула и надежда. Кати ни в какую не согласилась последовать за Вороновым, почему-то пойдя на разрыв их отношений. Шанс? Нет, княжна так не считала и переживала за Александра. Но оказалось, что тот не страдал. А когда Софи вновь встретилась с Вороновым, то тот с ней держался все так же. Софи, он ничего не боится, но не желает строить отношения и причинять кому-то боль. Перед тем, как Софья решила отправиться в университет, сказала ей Минака: «Ты поедешь со мной? Поддержишь?» С надеждой поинтересовалась княжна у подруги. «Нет», — отрицательно покачала головой японочка. «Это дело двоих, любой третий — лишний». «Да, ты права», — признала княжна, боясь сделать первый шаг навстречу господину Воронову. «Не думаю, что сегодня между собой все решите», — задумчиво сказала Минака. «Он упрям, сошлется на магию, а бегать за тобой откажется, предпочтет давить в себе чувства. Из-за моего статуса», — печально уточнила Софи. «Не только, но и он не на последнем месте», — ответила принцесса Японии. «У вас магическая связь, вы ее никак не контролируете, а это очередной повод, чтобы не верить. Но попытаться необходимо, удачи тебе». Пока добиралась до университета, Софи еще раз пыталась разобраться, с чего активировался стихийный огонь, но она так и не поняла. Возможно, из-за переживания и метаний, но это не так важно. Главное другое, удивительное лечение, на грани безрассудства, интимности и близости словно сорвало с ее глаз пелену. Да, слияние не прошло бесследно, оставило после себя некую привязку между источниками. Девушка эту связь постоянно ощущала и радовалась. Кто же знал, что Воронов посчитает это ничем иным, как наваждением и магическим приворотом. Заявил, что их притяжение друг к другу пройдет, а связь разорвется. Да, девушка признает, что магия подлила огня в их отношения. Но почему Саша такой непробиваемый и толстокожий? Или все же она ему безразлична? Нет, не верит. Судя по реакции и словам, уже господина ректора, то он страдает не меньше. И что дальше? Поинтересовалась у стоящего напротив Александра, когда зелье выпила. В источнике некий шквал образовался, княжна покачнулась, сцепила пальцы и с вызовом посмотрела на такого притягательного ректора. И ведь у него будет куча студенток. Как же она этот момент упустила? Она не переживет, если какая-то девица ее опередит. Повествование от лица господина Воронова. Не сработал отворот, мгновенно это понял. Все так же на Софи смотрю и прижать ее к себе хочется еще больше. Неужели господин Вертлугин что-то напутал? Нет, уже проверял зелье и даже усилил его рунами. Надо пару дней подождать, выдавил из себя, отвечая на вопрос девушки. «Ты меня прогоняешь?» – бесцветным голосом уточнила та. «Нет», – отрицательно покачал головой, осознав, что не могу утвердительно ответить на ее вопрос. «Вероятно, придется искать еще какой-то способ, дабы разорвать слияние». «А разве это оно?» – чуть усмехнулась княжна. «Не обманывай ни меня, ни себя. Магическая привязка перестраивается, диагностируя происходящее между нашими источниками», — сказал я девушке. «Что в итоге получится, не знаю. Софи, давай не усложнять друг другу жизнь. Ты же осознаешь, что мы не подходим друг другу. Если Максимилиана и Натали общество способно принять, то не наши отношения. Давай не спешить», — выдавила из себя княжна. «Настроения и взгляды людей переменчивы. Не исключено, что если мы в итоге окажемся вместе, то этому будут рады. Что насчет ресторана? Поедем покушать?» — решил сменить тему. «Конечно», — радостно улыбнулась девушка. «Удивительно, но к нам присоединились Максимилиан и Натали. Княжич хмур, баронесса задумчива, Софи же кажется спокойной и невозмутимой, словно ничего в моем кабинете не произошло, даже шутит. Неужели зелье на нее подействовало, а мне не помогло? В наших с княжной источниках продолжает бушевать шторм. Однако, привязка никуда не делась. Но как она себя теперь проявит? Не исключаю, что чувство девушки изменится, а мои усилятся. Такое тоже случается, после магического воздействия. Конечно, имеется универсальное средство, время, но и оно далеко не всегда лечит. Правда, у меня есть на чем сосредоточиться. Проблем много, и если полностью уйти в работу, то ни на что другое сил не останется. Похоже, предстоит себя загонять, чтобы с ног валиться. Александр Иванович, а что насчет бала по случаю открытия университета? Поинтересовалась Софи. Учтите, во всех заведениях он проводится несколько раз в учебный год. Вы же подготовку к нему ведете, а еще должны состояться магические соревнования, почти сразу после начала занятий, вспомнил Максимилиан. Подозреваю, от рунно-целительского Московского университета будет заявлен один участник. Правильно? Да, все верно, кивнул княжичу и посмотрел на Софью. Насчет празднования готов довериться вашему вкусу. Никогда балы не организовывал. В этом ничего сложного, отмахнулась княжна. Доверьтесь нам с Минакой, мы все сделаем в лучшем виде. Брат, подтверди. Она пихнула Макса в бок. Только потребуется согласовать время с императорской канцелярией, чтобы не произошло накладки, потер княжич скулу. Как правило, его проводят 2 числа, пока еще студенты не втянулись в учебу и им много не задано. Так зачем тогда его устраивать? Озадачился я. Это разные события, покачала головой княжна. В резиденцию императора приглашаются будущие выпускники, добившиеся успехов в обучении. Естественно, обязаны присутствовать ректоры, стрельнула в мою сторону глазами, заслуженные преподаватели, главы кланов и гости империи. Большая же часть студентов на такое мероприятие не попадет. Понятно, благодарю за объяснение, кивнул княжне, по лицу которой скользнуло разочарование. Что-то не то сказал. Возможно, Софи ждала других слов. Так тебе предстоит сразу на 2 балах блистать? Натали задала вопрос подруге. А ты думаешь отделаться одним? Фыркнула княжна и демонстративно взглянула на Максимилиана. Парень промолчал, чем опечалил мою помощницу. Интересно, а отважится ли баронесса показаться в резиденции императора на таком мероприятии? Подозреваю, к ней окажется повышенное внимание. Или они успели разругаться, судя по поведению Максимилиана, то чем-то его Натали обидела. Это и Софи заметила, у брата что-то шепотом уточнила, но тот не ответил. А вот баронесса прищурилась и поджала губы, возмущена и бесится, очень хорошо ее знаю. Однако, как и чем наш приятель сумел так вывел из себя Сухареву? ГМ, в их отношения сейчас влезать не рекомендуется, а то достанется ни за что. Похоже, эта княжна поняла, но продолжила действовать. Взяла мою помощницу за руку и заявила, что им необходимо попудрить носики. Княжна буквально выдернула из-за стола Натали и ушла с ней в дамскую комнату. Официант, щелкнул пальцами княжич. Слушаю, мгновенно подскочил к нашему столику работник ресторана. Что в коньяка, сделал заказ княжич. Сей момент, склонил голову официант и уточнил. Лимон порезать, шоколад, что изволите. Без разницы, поморщился Максимилиан, явно решивший напиться в Драбадан. С учетом того, что я ему компанию не составлю, то 10-ю часть ведра употребить без закуски внушает уважение. Правда, сомневаюсь, что он осилит 1 литр и 230 грамм, если только не воспользуется заклинаниями трезвости. Что случилось? Задал вопрос приятелю, когда официант удалился. Настроения нет, поморщился тот. Думал добраться до дома и там горе залить, но не выдержал. Александр, у тебя же тоже мрачные мысли на лице отображены. Составь компанию, будь другом. Чего не поделили? Осторожно уточнил я, наблюдая, как Макс из большого хрустального графина разливает по бокалам насыщенно рыже-коричневый алкоголь. Долго объяснять, поморщился княжич. Выпьем. Прости, мне еще работать, отрицательно покачал я головой. Успеешь еще, нахмурился Максимилиан. Или думаешь, что ничего не вижу и не замечаю? Ты же с Софи подцапался, а делаешь вид, что все нормально, как, впрочем, и я. Саша, давай, поддержи меня. И потом, ты же мне не просто знакомый, но и друг. Или не прав, хм, на слабо берет, пусть и другими словами. Однако отказываться не могу, в том числе и чисто из солидарности, да и сам не так давно хотел напиться и, как говорится, забыться. Нет, пьянеть не собираюсь, поэтому и активировал антиалкогольное плетение, но применил его только на себя. Если княжич желает снять напряжение таким образом, то нет смысла его останавливать. Хорошо, поднял я до краев налитый бокал, давай выпьем, до дна, предупредил Макс и, чокнувшись со мной, одним махом, словно водку, влил в себя коньяк. Последовал за ним, ощутил, как огненный смерч пронесся по пищеводу, а саламандра радостно поскребла лапками. Ну уж нет, зря радуется, контроль терять не собираюсь и повеселиться ей не дам, а то ведь это заведение спалит, а во всем меня обвинят. И все же, в глубине души желаю это всего отрешиться. Возможно, если напьюсь, то в себе разберусь. Нет, никакие далеко идущие выводы делать не собираюсь, зато смогу себе признаться, что и как, зачастую, что у пьяного на уме, то и на языке. Главное, не говорить вслух, но об этом не беспокоюсь, привык держать маску, а самоконтроль никогда не подводил. Вторую дозу без остановки, провозгласил княжич, уже держа в руках графин. Не прошло и 10 минут, а мы уже по 5 бокалов употребили, так как другое определение не подходит. Хотя, нет, есть еще слово, откушали. Почему-то мысли начали путаться, всего-то где-то 0,5 литра выпил, а заклинание блокировки алкоголя не отменял. Макс же не останавливается, дольку лимона сживал и вновь бокалы наполняет. И нет, чтобы на донышко плеснуть, вновь до краев. Эх, такой классный благородный напиток переводим и не смакуем. Стоп, а ведь коньячок-то настолько выдержанный, что в нем какая-то странная рецептура заложена. Как только понял, то захотел ругнуться. Не сработает мое заклинание против опьянения. Руны при производстве алкоголя использовались для усиления вкуса, а вместе с ним и забытия печали и горести. Одно успокаивает, если правильно понял, то на буйство и необдуманные действия накладывается запрет. «Это что тут происходит?» – ошарашенно спросила появившаяся перед столиком княжна. «Вы чего учудили?» – «Все нормально», – отмахнулся от сестры Макс. «Натали как? Почему она не с тобой?» «Сейчас подойдет», – медленно села на краешек стула София и на меня посмотрела. «Александр Иванович, от тебя не ожидала. Коньяк оказался хорош, с подвохом», – хмыкнул я. «Пей мы его как положено, то успел бы понять и среагировать». «Так ведь нет, твой замечательный брат сразу взял быка за рога и погнал лошадей». «Саша, ты о чем?» – дотронулась до моего плеча княжна. «Какой бык и при чем тут лошади?» «Сестра, не слушай его», – погрозил пальцем княжич. «Врачеватель не сумел себя обезопасить, этот раунд за мной. Вы в какую-то игру вздумали играть?» – спрашивает София и оценивающе рассматривает полупустой графин. «Только не говорите, что он был полон, до краев», — довольным голосом подтвердил Максимилиан. «Что случилось?» — встала рядом с княжичем Натали. Максимилиан среагировал отменно и действовал быстро. Немного назад отклонился, обхватил баронессу за талию, дернул, та оказалась у него на коленях, а он ее уже целует. Пощечину заработал отменную, а моя помощница из объятий вывернулась и на пару метров отскочила. «Молодец, Натали, моя школа!» Выставил я перед собой кулак с отведенным большим пальцем вверх. «Ты меня не любишь», — мрачно изрек Максимилиан и взялся за горлышко графина. «Меня только Саша уважает. Выпьем, гулять так гулять, наливай», — махнул рукой, а сам все же отслеживаю эмоции на лицах девушек. Вот подруги переглянулись и синхронно выдохнули. Еще бы глазки закатили и своими красивыми личиками помотали. «Упс, угадал. Необходимо срочно проверить себя на дар предвидения. Вдруг проявился? Стоп, а не пора ли трезветь? Немного оторвался и хватит, а то мысли путаться начинают. Сумел-таки лечебное заклинание сделать, в источник его направил, но оно не дало никакого эффекта. Как так? Понятия не имею. Руна противоядия тоже не сработала. Ничего другого не остается, как отправиться спать, а утром от похмелья избавляться. Княжич еще уговаривает выпить на посошок, чтобы не спугнуть удачу. Разве от такого отказываются? Этак богов на раз прогневаешь. Последние капли из графина Макс разлил по бокалам. Мы попытались что-то нравоучительное сказать Натали и Софи, но те не поняли. В итоге, обиженно махнули руками на таких милых, но непонятливых девушек, в очередной раз чокнулись и выпили. Все, на этом наступила темнота и только какие-то странные картинки мелькали. Максимилиан положил голову на столешницу, аккурат между двух тарелок. Я еще посмеялся, что он лицом в салат не упал. «Слабак», — буркнул я, с трудом удерживаясь на вращающемся стуле. «Умом понимаю, что ни пол, ни стены не могут кружиться, покачиваться и подпрыгивать. В том числе и звуки то чуть ли не громогласны, то наступает тишина. При этом нет тошноты, и голова не болит, а вот мысли перемешались. Немного трезвею только тогда, когда смотрю в глаза княжны, и это сильно бесит и напоминает о беспомощности. Не сумел нашу наведенную связь порвать. Попытался встать, но чуть не упал. Признаю, коньяк оказался слишком хорош. Удивительно другое, из-за чего я так надрался, виновата во всем Софи, и никто иной. Думаю, это она или ее источник воспротивился рвать наши магические отношения. «Натали, что будем делать?» — произнесла княжна, пристально меня рассматривая. При этом Софи чему-то улыбается, но ни грамма не расстроена. Веселится и в ее взгляде сочувствие и, если не ошибаюсь, осуждение с нежностью. Что за смесь эмоций? Понятия не имею, — вздохнула баронесса и потыкала пальчиком в плечо княжича, но тот не дернулся. Позовем охрану Максимилиана и пусть они их незаметно выведут, посадят по экипажам и увезут отсюда, — предложила Софи, подумала и добавила. Господина Воронова велю доставить в его поместье, он явно переработался. Кстати, в этом и твоя вина есть. Неужели не могла проследить, чтобы Саша нормально отдыхал? После того, как вы наедине пообщались, то выглядели сами не свои, — парировала Натали. Что между вами произошло? Думаешь, если я с Максом поссорилась, то ослепла? Потом об этом поговорим, но своей вины не чувствую. Это вся их твердокожесть, как одного, так и второго, — с печалью в голосе произнесла княжна, а потом сделала кому-то знак рукой, подзывая к себе. Два охранника княжича подошли и первым попытались поднять моего собутыльника. Максимилиан очнулся, но вцепился в столешницу и пьяным голосом заявил, что без Натали и шагу не сделает. У него какой-то план или просто каприз? Баронесса взяла под локоть княжича и без усилий поставила того на ноги, при этом что-то тому нашептывая. Молодец, помощница, научилась с больными обращаться. Я мысленно похвалил баронессу. Натали увела из зала своего воздыхателя, при этом посетители делали вид, что ничего необычного не происходит. Работники ресторана и вовсе попрятались, боятся последствий, что такой коньячок нам подсунули. «Сам встанешь?» — тихо спросила меня княжна. «Силы еще есть?» — молчу, нет сил ответить. Софи кивнула стоящему рядом с ней телохранителю, но как только тот приблизился и попытался меня под мышки взять, случилось непредвиденное. Активизировалась моя саламандра, проявилась на кисти правой руки и выплюнула сгусток огня в сторону служивого. Попытался ящерку взять под контроль, но не сумел, так как-то своеобразно решила меня защищать. Увещевания со стороны княжны не помогли, мой стихийный дар, как только кто-то приближался, сразу выплевывал огонь, а у меня стали глаза закрываться, в сон со страшной силой потянуло. Какое-то время держался, пытался протрезветь, но в этой схватке проиграл, чего на своей памяти не помню. Последняя мысль мелькнула, что коньяк необходимо тщательно исследовать, главное, чтобы хоть пара капель осталась. Вроде бы об этом вслух сумел сказать, при этом взял графин и к груди прижал. А когда княжна осторожно подошла и дотронулась до моей руки, то саламандра довольно шикнула и возмущаться не стала. На этом наступила темнота, словно кто-то резко выключил свет. Глава 17. Остаться друзьями. Очнулся резко, глаза не открыл, сразу же запустил диагностику и попытался вспомнить, что происходило и где оказался. Нахожусь в своем поместье, все тихо и спокойно, рядом кто-то сопит, уткнувшись в мое плечо. Это сколько же я проспал? Чуть слышно задал вопрос и покосился на Софи. Непроизвольно улыбнулся, княжна красива, хотя у нее смазалась косметика, волосы спутались, но она такая хрупкая, что хочется ее обнять, прижать и не отпускать. Но почему она здесь? Взгляд остановился на ладони девушки, где проявилась татуировка с ее ящеркой, от которой отчетливый золотистый магический лучик протянулся к моему запястью. Что за черт? Чуть шевельнул рукой и увидел, что там расположилась наглая саламандра, удерживая в зубах нить от Софи. Это не привязка, этакий поводок, не позволяющий отпускать далеко охраняемый объект. Обычно расстояние колеблется от 5 и до 10 метров. В нашем же случае почему-то намного короче. Мало того, связи между источниками восстановились, словно и не пили зелье от ворота. Ну, еще вчера понял, что варево господина Вертлугина не сработало. В этом нет вины зельевара, рецепт сам давал, а зелье проверил и усилил. Но почему княжна в моих покоях? Получается, мы провели вместе ночи, если об этом узнает император. Хаем, а что со мной сделает? Если правильно понимаю, то ведь между мной и княжной интима не случилось, если не считать того случая, когда боролся с проявлением у нее огненной стихии. Да и там мы не согрешили, как-то удержался. Господин, вы как? Чуть слышно прозвучал голос моего дворецкого. Михайло, что ты здесь делаешь? Шепотом спросил я, размышляя, почему не спешу убирать связующую нить между ящерками, нежели боюсь, что не получится. Нет, беспокоюсь о княжне, девушка так сладко спит, не хочу ее будить. По просьбе Софьи Степановны, дабы засвидетельствовать, если потребуется, что все время находился при вас, пояснил управляющий. Понял, покивал я, не совсем понимая смысл в таком действии. Он в роли наперсницы у княжны выступил. Какой в этом смысл? Вряд ли императора и его приближенных удовлетворит такое объяснение, если про случившееся узнают. Для всех, в том числе и телохранителей, княжна провела ночь в гостевых покоях. Это готовы подтвердить Александра Ивановна и Анна Сергеевна, произнес Михайло и поспешно добавил. Не извольте беспокоиться, все нормально. Свободен, кивнул я старому слуге в сторону двери. Тот все правильно понял, встал и направился на выход, но потом оглянулся и уточнил. «Когда прикажете завтрак подавать?» «Через полчаса, в гостиной», — ответил, а потом подумал и изменил решение. «Нет, не спешите, сообщу позже». Михайло кивнул и покинул мою спальню, при этом в его ауре прослеживались всполохи сомнения, что делает правильно. Переживает дворецкий, что поступлю непорядочно. «Нет, во мне он не сомневается, в этом убежден, и боится не меня и моих действий. Следовательно, опасается княжны, а та в свою очередь что-то вчера наговорила. Разорвать связь между ящерками самостоятельно могла, но этого не сделала. Почему? Или ее шутливые слова, сказанные не так давно, таковыми не являлись? «Скройся», — приказал Саламандре, убирая золотистую нить между ящерками. Татуировка послушно исчезла и переместилась на свое любимое место, завозилась на плече, а потом затихла. «Просыпайся», — шепнул на ушко Софи, с трудом удержавшись от поцелуя. Княжна заелозила, ее рука как бы невзначай оказалась на моей груди, а сама она продолжила сопеть. При этом веки у девушки дрогнули, а дыхание сбилось. «Не притворяйся», — провел подушечкой указательного пальца по ее щеке. Ноль эмоций, только робкие всполохи надежды в ауре, которую она старается скрыть. Забыла, что источники имеют связь и ее щиты не такие надежные. «У тебя волосы спутаны, тушь потекла, а помада размазалась», — прошептал, склонившись над лицом княжны. Метод самый действенный, большинство дам от таких слов сразу паникуют, думая, что выглядит плохо. Не стало исключением и Софи. Девушка дернулась, приподняла голову и как-то так само собой получилось, что ее губы соприкоснулись с моими. Мы так и застыли, не ожидая такого. Княжна открыла глаза и на меня с ожиданием смотрит, при этом не пытается уклониться. Мне стоило огромных усилий отстраниться. «Почему я настолько страшная?» – прошептала девушка. «Ты же моя студентка», – отвел я взгляд. «И что?» – с вызовом поинтересовалась Софи. «Саша, да узнай отец о наших отношениях, и у тебя бы возникли сложности». Перешла к угрозам, никак такого не ожидал, даже не нашелся с ответом, а княжна продолжила. «Говорить ему не собираюсь, это моя жизнь, и ей сама распоряжаюсь. Я же тебе нравлюсь, и это не скрыть. Кстати, уже второй раз и не менее сильно». Она перевела взгляд в район моего пояса. «Хорошо, что я в брюках. Однако, мы тесно друг к другу прижимаемся. Она точно ощущает сильное желание ею обладать. И ведь ничего против не имеет. Правда, не факт, что не убежит в панике, если перейду к активным действиям. Забыла, что у нас магическая связь, которая дает такие эмоции и вызывает страсть. Не думаешь, что раскаешься, когда источники окажутся не связаны друг с другом?» Произношу и с кровати поднимаюсь. На душе стало сразу пусто, как только перестал девушки касаться. Однако, так правильно, обманывать ее не хочу. Скорее всего, если удовлетворимся друг другом, то последует горькое разочарование. Нет, не с моей стороны, боюсь, девушка поймет, что ничего ко мне кроме обычной дружбы и симпатии не ощущает. «Саша, почему ты такой черствый?» – расстроенно произнесла Софи. «Или есть еще кто-то, кого любишь?» «Это Островская?» «Да, у вас же с ней были отношения и, как понимаю, близкие. Вы их не афишировали, но и не очень-то скрывали. Думаешь, что она вернется?» Княжна задает вопросы, а сама отвернулась, чтобы скрыть лицо. Похоже, плачет, но не желает, чтобы видел. Да, она опечалена и расстроена, но истерить не собирается. Кстати, она еще и злится, а ее татушка огнем полыхает. Этак сейчас постель загорится. Давай вернемся к этому разговору, когда решим проблему с источниками, предложил я. А если этого не удастся сделать, я так и буду за тобой бегать и добиваться, а ты уклоняться. Что с тобой? Ты же мужчина, сильный и уверенный в себе. Почему для тебя плоха? Что не так? Прости, в тебе говорит страсть, осторожно ответил, но потом уточнил. Ты прекрасна, умна и красива, входишь в самый могущественный клан империи. Не нравиться не можешь по определению. Неужели думаешь, что тобой пренебрегаю и спокойно отвергаю? Сейчас свои щиты с ауры сниму, и сама увидишь, как к тебе отношусь. Защиту убрал, девушка в мою сторону повернула лицо, по которому продолжают стекать крупные слезы. Вновь потребовалось все самообладание, дабы не зацеловать такое хорошенькое и расстроенное личико. Ох, выдохнула Софи, у которой на лице появилась робкая улыбка, а в глазах радость. Неужели это так? Про связующие нити не забывай, погрозил ей пальцем. Понимаешь, какую гамму чувств к тебе испытываю, но вот настоящие ли они, я в этом уверена. Иди ко мне, ответила девушка и похлопала ладошкой по одеялу. Давай не будем терять время, а то отец возьмет, да выдаст меня замуж. Не боишься? Неа, хмыкнул я. Ты плохо читала устав университета. Разрешение на брак визирует ректор, а в твоем случае ты его не получишь. Недаром же студенческое плетение в твоей ауре и источнике. Даже силой, прищурилась княжна. Согласие в храме с твоих уст должно слететь или в ауре появиться, а это окажется заблокировано, хмыкнул я и пояснил. Сделал для того, чтобы не переженился никто из молодежи раньше времени. Можно подумать, ты сам очень стар, хмыкнула Софи. Но, прости, случаются у молодежи браки по залету, она смутилась от своих же слов, но продолжила. Ты оставишь ребенка без отца, все-то тебе расскажи, вздохнул я и потер щеку, обнаружив, что сам далеко не красавец. Небось еще мешки под глазами и стойкий запах перегара. Нет, плетение этого не допустит, в том числе не даст совершить насильственные действия, но, вздохнул, на территории университета. Правда, эти два момента в процессе, требуется артефакт настроить. Не стал говорить, что перед тем, как такое мощное магическое заклинание активировать, то потребуется приложить большие усилия, в том числе учесть множество факторов. Теоретически все просто и понятно, но на практике может получиться ерунда. Не поняла, как эта магия не даст остаться малышу без родителя. Озадаченно посмотрела на меня Софи. Зачатие не произойдет, пояснил ей свой замысел и мгновенно подвергся критике. В том числе она мне припомнила, что таким образом вмешаюсь в личные дела молодежи. Вполне возможно, случится так, что близкими отношениями никто не будет дорожить. Хорошо, хорошо, выставил перед собой ладони, твои доводы услышал и принял к сведению. Оставлю только защиту, в том числе и от насилия без согласия. Устроит, так-то лучше. Гордо вздернула носик княжна. Объявлять об этом не собираюсь, магия способна давать сбои, а если молодежь расслабится, то последствия окажутся печальные, дополнил важным моментом свои размышления на эту тему. На этом мы общение прервали, я галантно предложил воспользоваться гостьей ванной комнатой, а сам решил освежиться в душевой для слуг, благо последних по пальцам одной руки можно пересчитать. Переговорил еще раз с Михайлой, тот напомнил, что пустой графин из ресторана под надежным замком. Абсолютно этот момент из памяти выпал, но сделал вид, что так и надо. Не сомневался, благодарю, сказал слуге, пытаясь понять, для чего мне потребовалась чертова емкость, в которой плескался коньяк. Александр Иванович, вы говорили, что капля жидкости, находящейся в емкости, представляет научный интерес, напомнил дворецкий. Точно, в алкоголе использовался блокиратор плетений, каким-то образом воздействовал не только на целебные заклинания, но и руны. Если вывести формулу и получить на его основе зелье, то оно способно облегчить множество проблем, в том числе и борьбу с темной магией. А еще на его основе есть мысль создать этакий эликсир для усиления плетений. И где графин? Заинтересовался я. В винном погребе, ответил Михайло. Замечательно, потер я ладони, пусть там хранится. Как только разберусь с делами, то им займусь. Или отдать господину Вертлугину. ГМ, уверен, зельевар способен получить формулу, если подскажу направление. Вот только такое открытие, если оно случится, требует тщательного изучения, как бы не выпустить джинна из бутылки, поэтому следует действовать осторожно, да и спешить некуда. В этот момент к поместью подкатил автомобиль, из которого вышло трое господ и уверенно направились к дому. Они о чем-то коротко переговорили с телохранителями княжны и по аурам прибывших нетрудно догадаться, что визит не похож на дружеский. Император осерчал и велел мою голову к своим ногам бросить, не похоже, такими силами со мной не совладать и, уверен, Степан Васильевич это понимает, ошибся. Оказалось, меня отыскали поставщики, которым казначейство отказывается выплачивать золото за поставленные в университет товары. Вопрос оказался непростой, пришлось разбираться в бумагах. Следом за торговцами, как их про себя обозвал, прибыл священнослужитель, заявивший, что без храма на территории университета никак не обойтись и его необходимо срочно построить. Не успел с работником церкви попрощаться, дав тому обещание подумать, как потянулись экипажи высокопоставленных господ, чадушки которых не прошли в университет. «Это проходной двор какой-то», — возмутился я и раздраженно посмотрел на Михайла, когда тот устало доложил о новых просителях. «Велите не пускать», — с надеждой в голосе поинтересовался дворецкий и добавил, «Софья Степановна, вас уже долго в гостиной ждут, не кушают. Так, гони всех в шею. Принимать никого не стану, без исключения. Передай всем, что кабинет ректора предназначен для переговоров. Не выдержал я. Сделаю», — покивал Михайло и чуть слышно добавил, «Слава тебе, Господи, а то я уже набегался. Понимаю, что не очень-то прав, рабочий день уже начался, а я еще в поместье. Ну, хоть похмелье не мучает и то хорошо. Другой вопрос, что пьянка ничего положительного не принесла, только усугубила. Где моя помощница путается? Почему Софи не хотел отпускать и держал подле себя? Еще и девушка, как понимаю, не пыталась своей ящерке внушение сделать и связь с Саламандрой оборвать. Встал и направился в гостиную, где завтрак ждет. Княжна прохаживается возле окна и хмурится. «Прости, заставил ждать», — сказал я. «Понимаю, у тебя дел сейчас много. Идет становление университета, и работа еще не отлажена», — спокойно ответила Софи, подумала и добавила. «Но за здоровьем необходимо следить, есть вовремя и источник пополнять. Ты же надеешься на рунную магию, но, как вчера мог убедиться, она не всегда срабатывает. Исключение происходит, ты верно подметила», — согласно кивнул я. «Однако, на все имеется своя причина. Если интересует данная тема, то давай потом к ней вернемся, а сейчас покушаем. Кстати, а где Анна и Александра? Они не стали тебя дожидаться», — коротко ответила княжна, как-то подозрительно на меня посмотрев. «Это их право», — пожал плечами. «Софи, после завтрака я возвращаюсь в университет, а ты чем планируешь заняться?» — спросил больше из вежливости, а потом осознал, что мне интересны ее планы. «Пока не решила», — задумчиво ответила княжна. «Возможно, вернусь в резиденцию, проведаю брата. Или возьму пару фрейлин и отправлюсь на прогулку в какой-нибудь парк, а вечером на один из званых ужинов. Сам понимаешь, от приглашения отбоя нет. Пока не началось обучение, повеселюсь. Про Минака не забыла?» — напомнил я. «Она сама решит, чем ей заняться. Насколько знаю, заинтересовалась зельями Вертлугиных и собиралась сдружиться с Марией. Если не ошибаюсь, ее отец в университете будет вести курс по эликсирам», — ответила Софи, подумала и добавила. «Принцесса ответственно подходит к обучению, штудирует какую-то литературу, покупает необходимые вещи и ждет не дождется первого дня занятий. Правда, она бредит рунными плетениями и надеется, что ты многому ее научишь», — в голосе моей собеседницы прозвучали раздраженные нотки. «Уж не ревнует ли меня к японочке? Вот это зря». Та же четко дала понять, что ей ни княжич, ни я, ни кто-либо другой из парней даром не нужны, хотя это может оказаться с ее стороны игрой, далеко не проста Минака. Вот только моя диагностика не выявила у девушки скрытых мотивов ни к Максу, ни ко мне. После завтрака мы с Софи разъехались в разные стороны, как только оказались в столице. Экипаж девушки повернул направо, а мой налево. На душе стало тоскливо. По связующим нитям между нашими источниками прошли тревожные всполохи. Что они означают? Ответа у меня нет, как и настроение ухудшилось. Необходимо с этим состоянием что-то делать. «Прибыли», — коротко оповестил меня Савелий, останавливая экипаж возле крыльца университета. «Благодарю, свободен», — ответил я, а потом подумал и дал 50 копеек слуге Александры. «Спасибо», — расцвел тот в улыбке, но потом помрачнел и спросил: «Ваше высокопревосходительство, скажите, а моя хозяйка тоже у вас обучаться будет?» «Да, ей это необходимо», — подтвердил я, рассматривая стоящие в сторонке два автомобиля, один из которых мне отлично знаком. «А мне чем заниматься?» — почесал тот затылок. «Переживаешь, что твои услуги не понадобятся?» — усмехнулся я. «Успокойся, занятие найдется. Переговори с Михайло, пусть поставит тебя на довольствие и выделит жалование. Когда не потребуешься госпоже Емельяновой, то меня будешь возить. Устроит, наверное», — пожал тот плечами. «Если Александра Ивановна не воспротивится, то я с превеликим удовольствием». «Вот и договорились», — сказал я и покинул экипаж. Медленно поднялся по ступеням крыльца. «Нигде Кати не вижу, в том числе и не находит ее диагностика. То, что один из автомобилей принадлежит ей, никаких сомнений. Интересно, что она мне скажет и для чего приехала. Наши отношения плавно завершились, и в разрыве моей вины нет. Госпожа Островская сделала выбор, а я не стал его отвергать. Мог бы за девушкой побегать и вернуть, скорее всего, но сам не видел в этом смысла. Мы честно попытались, и ни к чему это не привело. Александр Иванович, вас посетители дожидаются. С самого утра, доложил мне смотритель университета, которого казначейство наняло на службу. Хорошо, кивнул ему и направился к собственной приемной, в которой застал странную картину. Две абсолютно разные дамы, госпожа Островская и заместитель министра просвещения госпожа Зурхе, в компании профессора Штерна распивают кофе и о чем-то оживленно беседуют. А вот баронессы нет, и это настораживает. Неужели она с Максимилианом, надеюсь, не купилась на его сладкие речи, а то он когда пьян, то становится более красноречивым. «Доброго дня, прости за ожидание, сами понимаете, дела», — сказал я и чуть склонил голову в знак уважения и извинения к присутствующим. «Здравствуйте, господин ректор». «Все понимаем», — отмахнулась Ольга Прокоповна, — «подготовка к занятиям доставляет большие хлопоты, а в вашем случае и подавно, университет в стадии становления». «Александр Иванович, добрый день», — произнесла Кати, рассматривая меня, — но потом виновато отводя взгляд. «Господин Воронов, приветствую», — потер ладони Филипп Генрихович. «Раз вы уж объявились, то вас покину. У меня много дел, а в мастерской ждет Иван, очень перспективный молодой человек, скажу я вам, этакий самородок. Очень рад, что вы его сумели откопать и рассмотреть, а уж мы его ограним, гарантирую. Вы только его не загоняйте, оставляйте немного свободного времени, чтобы парень не стал отшельником», — попросил я Штерна, — «а то с него станется». «Постараюсь», — недовольно пробубнил Филипп Генрихович. «Так-с, дамы», — он поднялся, — «благодарю вас за общество, очень было приятно пообщаться, а сейчас, простите, вас покину, дел действительно много». «До свидания», — чуточку смущенно произнесла Островская. «Филипп Генрихович, а вы мне не проведете небольшую экскурсию?» — улыбнулась ему госпожа Зурхе. «С господином Вороновым чуть позже пообщаюсь, если возникнут вопросы». «Или она посмотрела на меня, вам есть о чем переговорить, Ольга Прокоповна, на текущий момент пока не докладывать, не отчитываться ни о чем», — спокойно ответил я. «Удивлен, что вы прибыли до начала занятий. Профессор, вы же удовлетворите мое любопытство и покажете свою мастерскую, в том числе у меня есть к вам пара вопросов, как к специалисту по магии времени», — заместитель министра кокетливо поправила свою прическу. Господин Штерн нахмурился и удивленно на даму посмотрел. «Все же, у них приличная разница в возрасте, а Зурхе откровенно с ним флиртует. Чего она добивается? Ведь могла бы найти себе ровесника, не говоря уже о молодых людях, которые с удовольствием принимают знаки внимания от дам старше их. Ну, тут у каждого свой взгляд. Допускаю, что Ольге Прокоповне противно иметь дела с жиголо». «С удовольствием», — наконец произнес Штерн и указал даме рукой в сторону двери. «Прошу вас». Перед уходом профессор вопросительно на меня посмотрел, мол, что делать-то. В ответ я чуть пожал плечами, ломать защиту госпожи Зурхе не стал, а та эмоции искусно прикрыла щитами. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Кати и сделал к ней шаг, но та попятилась и покачала головой. «Саша, не надо, нам надо поговорить. На улице или в кабинете?» — уточнил я, рассматривая ее спокойную ауру. «Насколько понимаю, ты приняла определенное решение, верно? Пойдем прогуляемся, покажешь мне территорию», — уклончиво ответила Островская и поспешно направилась к выходу. «Примерно догадываюсь, что она скажет и для чего приехала. Собирается объявить, что остаемся друзьями и не более того. Ну, после наших близких отношений, так и не переросших во что-то серьезное, это закономерный финал. В том числе у Кати нет каких-то глубоких чувств. Впрочем, как и у меня, всполохи в ауре моей, скорее всего, уже бывшей подруги тому подтверждение. «Проводи меня до машины», — попросила Островская, когда мы оказались на крыльце университета. «Ты же хотела осмотреться», — напомнил я. «Как-нибудь в другой раз», — покачала та головой. «Сам же понимаешь, что расстаемся». Промолчал, галантно предложил локоть, за который девушка, после небольшого раздумья, все же взялась. Мы неспешно подошли к авто, при этом не сказав ни слова. «Саша, прости, но я уезжаю с отцом, а к тебе не вернусь. Мне потребовалось много времени понять, что у нас с тобой нет будущего. Мы слишком разные, но, главное, ты не мой мужчина, с которым согласна делить радости и дожить до старости. Еще раз, прости и не обижайся. Страсть прошла, а любви у нас не случилось», волнуясь, произнесла Островская, притом старательно избегая встречаться со мной взглядом. «Кати, в этом есть и моя вина», погладил я левой рукой холодные пальчики девушки, держащие меня за локоть. «У нас есть, что вспомнить и ни о чем не сожалеть. Догадывался, что тебя не удержу. А мог бы», чуть слышно произнесла Островская. «Ладно, раз так получилось и мы расстаемся, то хочу тебе сказать спасибо за все. Ни о чем благодарить», покачал я головой. «Запомни, если возникнет необходимость или какие-нибудь сложности, то всегда обращайся, помогу». «Хорошо», поправил у нее локон, выбившийся из-за уха. «Ты тоже», сдерживая слезы, ответила та. «При случае обязательно заходи в гости, всегда буду рад тебя видеть». «Но не та, которая окажется возле тебя», покачала головой Островская. Не стал ее разубеждать, а девушка руку высвободила и сделал шаг к машине. «Кати, ты только не наделай глупостей», предупредил я ее. «Знаю, о чем мечтает Матвей Андреевич, не поддавайся на его уговоры, строй свою жизнь так, как сама желаешь, всегда готов в этом помочь и, если потребуется, защитить. Выбор твой принимаю, как и любой другой». «Спасибо», кивнула девушка и посмотрела на наручные часики. «Мне пора, и так уже задержалась. Я поеду». «Хорошо, будь осторожна», сказал ей и сделал шаг назад, увеличивая дистанцию. «Прощай», тихо произнесла Островская и открыла водительскую дверь. «До свидания», улыбнулся ей. «Еще увидимся, мы с тобой останемся друзьями, а время раны залечит». «Дай-то Бог», вздохнула девушка и, сделав прощальный взмах рукой, села в машину. Глава 18. Отвлечься работой. Нет, боли в душе не ощущаю, да и у бывшей подруги ее нет. Эмоции присутствуют, но они вскоре пройдут. Автомобиль плавно тронулся и медленно поехал в сторону ворот. Какое-то время я постоял, а потом отправился на обход территории. В кабинет нет желания возвращаться. Если честно, то дел очень много. Подготовка к началу занятия идет полным ходом. Уже заселяются первые студенты в общежитие. Необходимо проверить, нет ли там проблем. В том числе и посмотреть, где будут жить София и Минако. Эх, доставят они мне проблем. Не они, так те, кто вокруг них начнет крутиться. Почему-то от мысли, что рядом с княжной окажутся толпы поклонников из молодых студентов, мое настроение резко ухудшило. Его так даже Кати не испортила, что подтверждает, мы с ней не пара. И все же, горечь сожаления от разрыва имеется. Или из-за того, что в своем старом мире обычно сам прекращал связи. «Александр Иванович, здравствуйте. Вышла ко мне средних лет дама». «Добрый день», кивнул ей. «Если не ошибаюсь, Елена Федоровна?» «Да, я комендант», подтвердила та. «Не извольте беспокоиться, в моей вотчине все нормально и нет проблем. Готовы к массовому заселению?» уточнил я. «Подозреваю, в первые дни возникнут сложности, но мы их преодолеем. Подробнее», попросил я. «Молодым людям предстоит потолкаться в очередях. Мы постараемся оперативно всех заселить и выделить белье», но она развела руками, исходя из практики, на каждого заселяемого тратится от 15 минут до получаса. «Покажите комнаты для высокопоставленных особ», попросил я, а потом уточнил. «Сколько их у нас? Здание рядом, там два этажа, один для девушек, а второй для парней. На каждом обустроили по 10 апартаментов. Не переживайте, все происходило под руководством мага-архитектора из императорского дворца. Рабочих он сам привлекал, а материалы и мебель доставлялись отдельно», доложила Елена Федоровна, а потом добавила. «У них и кухня собственная будет, «Слуги? Что?» – прищурился я. «Какие слуги? Какая кухня? Им тут ресторан с гостиницей или университет. Неужели никто не удосужился прочесть устав и правила? Почему не доложили о таком безобразии?» «Простите», – пробормотала, заикаясь, комендантша. «Все думали, что вы знаете. Ведите», – велел я. «Нет, понятно, что для некоторых высокопоставленных студентов надлежит делать какие-то поблажки, но не до такой же степени. Впрочем, я еще не принял окончательного решения, в чем идти на уступки той же Софи или Минако. Максимум, на что рассчитывал, в выделенные покои они заселятся с охраной, и помещение окажется больше стандартного. Ну, еще мог смириться с неким дополнительным комфортом. Но чтобы слуги и персональный ресторан, нет, на такое не пойду. Вот это здание, держа перед собой связку с ключами, кивнула Елена Федоровна. Для чего оно ранее предназначалось, уточнил я, пытаясь вспомнить план территории университета. Честно говоря, точно не знаю, но видела, как перетаскивали какие-то колбы и приборы. Вроде бы это лабораторный корпус по химии или физике, ответила та, а потом поспешно добавила. Или обычный склад, под всякий хлам. Прогулялся я по этой элитной гостинице, иначе и не назвать. Первый этаж отдан под хозяйственные нужды, помещение для слуг, кухню и ресторан. Архитектор свое дело знает, в этом нет сомнений. Все обустроено по высшему разряду. Уверен, Софи и Минако придут в восторг и не почувствуют дискомфорта, попав в такие условия. В том числе и духа студенчества у них не окажется. Да что там говорить, имеется собственная дорога и место для стоянки экипажей. Другой вопрос, как они на территорию попадут, когда включится защитный контур, или рассчитывают на специальные пропуска? Фигу им, а не такие условия. А личные апартаменты для княжны, уверен, скопированы с тех, что у нее в резиденции, ну, возможно, с меньшими размерами. Елена Федоровна вначале пыталась все показать, расхваливать, но потом замолчала. Похоже, догадалась, что я ее восторгов не испытываю. Уже известен перечень студентов, которые сюда должны заселиться, уточнил я. Да, 5 девушек и 7 парней, осторожно ответила комендантша. Подготовьте для них комнаты в обычном общежитии, а эту гостиницу закрыть до особого распоряжения. Ни слуг, ни поваров, ни кого-либо еще сюда не пускать. Это приказ, письменный передам позднее. Все понятно, но как же так можно? Всплеснула руками Елена Федоровна. Как Софья Степановна и принцесса Японии смогут жить в стесненных условиях? Конечно, им отдельные комнаты найду, но они же прибудут с охраной, с которой будут ходить на лекции и в столовую. Задал вопрос и сразу же добавил. В столовой переговорю, чтобы гостей кормили исключительно после согласования со мной. Если кто-то своей порцией пожелает поделиться, пожалуйста. Так, на этом все. Закрывайте двери, тут смотреть больше ни на что. Если же не устроит условия, то таких студентов мы не держим. В раздражении отправился дальше и уже не удивился, что и в конюшне схожие проблемы. Имеются отдельные стойла для лошадей, подготовлены шикарные седла, завезен специальный фураж. Конюхам объявил, чтобы за скакунами не вздумали ухаживать по-разному и кого-то выделять. Если узнаю, что не вняли, то на ваше место найду новых работников, пригрозил им и отправился дальше. Подозревал, что и в лазарете есть что-то подобное, какие-нибудь отдельные палаты для благородных. Однако, почти сразу понял, что ошибаюсь. Меня мрачно встретила целительница лет 25, недовольно меня оглядела, а потом представилась. Оксана Игоревна Лисицына, заведующая лазаретом. Ректор Александр Иванович коротко ответил ей и задал стандартные вопросы о проблемах и просьбах. Таковых нет, холодно ответила та, подумала и добавила. Готова покинуть эту должность, если продолжите настаивать на известных нам условиях. Кому известных? Поинтересовался я, а потом уточнил. А кто нас пытается подслушать и от любопытства сгорает? Ваша помощница, сестра милосердия, немного смутилась целительница. Хорошая девочка, за нее ручаюсь. Родственница, уточнил я. Насколько понимаю, ваши ауры схожи. Сестра, с какой-то обреченностью призналась Оксана Игоревна. Как вы узнали? По ауре, пожал плечами. И все, как-то непонятно на меня посмотрела. Вы о чем? Озадачился я, понимая, что говорим о разных вещах. Маше только будет 17, но она уже многое умеет. А в уставе университета подчеркивается, что работать и служить имеют право только те, кому исполнилось 18. Но нам необходима работа, она понурила голову. На некоторые уступки готова, не выгоняйте нас. Что-то я запутался, покачал головой. В уставе действительно есть возрастные ограничения, тут вы правы, но они для преподавателей и их помощников. Ваша сестра к таковым не относится. Правда, с надеждой выдохнула целительница. Молча кивнул, а потом уточнил. А про какие уступки речь? Отдельные палаты, средства от похмелья, средства от срамных болезней, возможность проведения абортов. Чего? Перебил я госпожу Лисицыну. Вы о чем? Черт возьми, это же не дом удовольствий. Но мне настоятельно рекомендовали, растерянно произнесла целительница. У вас есть кофе или чай? Устало поинтересовался я. Подозреваю, разговор у нас окажется долгим. Сегодня какое-то время потрясений. Александр Иванович, вы точно не в курсе? Удивленно спросила Оксана Игоревна. Нет, коротко ответил ей и попросил. Налейте хоть стакан воды, а то от негодования взорвусь. Проходите, посторонилась та. Заодно и посмотрите, что у нас и как, а я попрошу Машу кофе сварить. Маша, сестра, уточнил я, проходя в небольшой холл и рассматривая висящие на стенах плакаты, призывающие к правильному питанию, уходу за собой и оказанию первой помощи пострадавшим. Да, подтвердила Лисицына, и в такт ее словам раздался тонкий голосок. Все поняла, сейчас кофе вариться поставлю.